Абсолютно ні. Ну от пороптав би, де ж так би помінялось в іншу сторону. Или поплакал бы с обидой, и поменялось бы что-то. Так оно ж не меняется. И ты вообще думаешь, ну а зачем мне было в таком состоянии быть? Оно ж не меняет ничего. Если б я был в должном состоянии, не роптал, не огорчал Господа, не предъявил ему претензий, почему ты мне такую судьбу тяжелую дал, вот многим проще, чем мне, то, может быть, молился, молитва дошла бы до неба, да Бог уже уступился бы. Но когда молитвы не было, а был ропот, огорчение для Господа, конечно, ничего не сдвинулось. И не сдвинется, покуда не поменяешь свои отношения. И не сдвинется. Мы часто молимся, я не раз говорил, где-то я в проповеди говорил на тему, как мы молимся. Вот праведнику не даст он поколебаться. Ну, представьте себе, вы эту картину помните? Пришел Христос в гости к Марте и к Марии. И Мария села у ног Господа и слушает Бога. А Марта заботится об угощении. О большом угощении. А тут приходит и говорит, Господи, неужели тебе нужды нет? Что моя сестра меня одну оставила. Иди, скажи ей, чтоб помогла. Господь говорит, что ж ты за молитва, дорогая моя? Это ты что, меня восстанавливаешь против своей сестры? Вы поняли логику саму? Мы часто не молимся, Господи, помоги, а пытаемся Бога восстановить против кого-то. Он говорит, не-не-не, Боже, дорогая моя. Я сам хорошо понимаю состояние, я сам хорошо знаю, что делать. Меня не надо восстанавливать, то есть говорить мне, что ты иди помоги ей. Я сам это все вижу. И если бы ты в самом деле любила эту работу, то ты радовалась, что поработаешь. А коль ты ропшишь, то я вообще не понимаю, что ты делаешь, что ропшишь, что ли нет. Ты вроде бы для меня делаешь, и мне же претензии предъявляются, да? Это ненормально. И я говорю, и не моли, избрала благую чашу, я тебе не заставлял это делать все. Надо было делать то, что без ропота проходит, а дальше хватит, мне этого не надо. И вот здесь, когда мы говорим, вот праведнику не даст поколебаться, а неправедному поколеблется. Поколеблется. Имя Господа – крепкая башня. Убегает ее кто? Нечестивец или праведник? А, вот она для кого башня. Убегает ее праведник и безопасен. А нечестивый там может укрыться. А нет, это не для него башня. Говорит, нечестивый богатством усиливается, нечестивый Бог. Вы можете найти тексты Писания. Но говорит, но он не укрепится на земле. Это не тот метод, это да не тот путь. Это не те средства вкладываются, которые можно укорениться. Поэтому пусть Господь нас благословит. Научиться, я думаю, что для кого-то сегодня это очень надо. Научиться возложить свои заботы на кого? Взять то, что ты можешь, но не брать то, что не можешь. Я как раз пришел на память. Вот дети очень хорошо разбираются, что они могут и что не могут. Я помню, что Андрушка маленький был, годика три, наверное, было. Меня схватил радикулит очень сильно. Ну, значит, зовут меня жена, говорит, иди, Коля, есть? Он подходит, папа, пошли кушать. Я говорю, сынок, не молчи. Слушай, я тебе помогать буду. Как? Ты иди, а я буду говорить, ой, ой, ой. В нашей жизни иногда вот это только ой надо Господу. Он хорошо понял, что мне по-другому не поможет. Но ой, как он может. Ты говорит, папа, иди, а я буду говорить, ой. Мы всегда должны понимать, что мы можем. Мы понимаем, что нас раздавливает. И мы не можем просто сбросить все и вообще не приложиться сюда. Мы должны хорошо понимать, что мы должны делать, что мы можем делать. И Бог это от нас требует, за что славу ему благодарение. Потребовал он большего, о чем сегодня было бы говорить. Эти нужды настолько тяжелы, настолько они сильно давят часто, что мы даже не выдерживаем. И если чему научились. Наверное, и я больше что-то сделал бы, если бы научился отдавать Господу право не тогда, когда меня раздавливают, а когда ложатся, и сразу. Потому что мы же такие, покуда не припечет, как следует, тащим, стараемся, а когда уже видишь, что помираю, вот тогда уже передаю. А зачем? Следующее, на что я обращаю внимание, ну, наверное, еще на один момент обращу внимание, может быть, когда-нибудь следующий раз. Вторая книга царств. Я говорю, на чем, почему мы колеблемся. И как не надо жить, чтобы колебаться. Вторая книга царств, 22 глава, 37 стих. Ты расширяешь шаг мой подо мной, и не колеблются ноги мои. У нас часто очень узкий шаг. Мы сейчас некоторые вещи, через слова обидные, которые нам говорят, через неправильные поступки, которые даже нас составляют, мы не можем переступить. Очень мелкий шаг. Мелкие. Вы знаете, кто называется мелким человеком? Ну, прежде чем он понимает. Как ты мелко плаваешь? Тебе одно слово сказали, и ты уже разбился. Помню, когда-то прохожу я в одну церковь, там у нас дома, и говорил на одну тему проповедь. И как раз просто повторил все, что в братстве говорили в этой церкви. А там на брата кто-то сказал что-то, что-то ему не понравилось. И он все, я больше не буду говорить ничего, я больше оставлю служение, я больше не буду. Я как раз взял это и повторил все. Но я просто еще добавил. Не знал, что тут накануне разговор такой был. Слушай, дорогой брат, это кто тебе? Христос сказал или люди? Люди. Так ты кому служишь, людям или Богу? Оказывается, ты людям служишь. Вот еще Бог скажет тебе. Ты имеешь полное основание делать определенный вывод. Или каяться, менять что-то. Если люди сказать, ты же не людям служишь. Ну да. Нам не безразлично, как люди относятся. Ну, мы же для людей говорим. Но кто тебе это сказал? Не буду, меня обидели. Спрашивает. Кто тебя обидел, называй по имени пастора? Пастор или Христос? А как же пастор? А Христос тут причем, что ты сказал, я уже Богу служить не буду. Вот насколько мелкое мышление. Шаг мелкий. Ну, мало ли, что тебе сказали. Ну, сказали, не подумали, не разобрали, сказали. И как некрасиво. Я и сейчас вспоминаю, в прошлый раз говорил, у нас жил один брат, который хорошо проповедовал, все. Но когда ушел проповедовать, я не хотел смотреть на него. Он не шел так, как нормально, а вот такими шажками мелкими. Как будто там он даже дитя страшил, вот так вот как раз, тут топал ногами. Вот так некрасиво, когда наблюдает за людьми, которые ходят мелко. То видишь, у него ноги нормальные, Бог шагует. Мне надо себе не все так вот. Да я уже он идет, я уже отвернусь, я уже после слушаю его. Но когда он сходил, выходил, не хотел видеть, как он заходит. Шаг мелкий. Некрасиво. Вообще некрасиво. Библия говорит, ты расширяешь шаг мой подо мной. А как расширяешь? Показываешь вот эта преграда, но ты не спотыкаешься на ней, ты переступаешь через нее. Тебе не надо там останавливаться, не надо обращать внимание на то. Говорили, говорят и будут говорить, но ты слушай то, что тебе Бог говорит, и делай то, что надо, а ты за это переступи. Это не просто, но то надо делать. И Бог учит нас, расширяет шаг нас. Ну и еще одно скажу. Псалом 16, 5 стих. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Вы знаете, очень часто мы колеблемся, когда намерили сделать шаг, и появляется неуверенность. Правильно я ступаю или нет? И тогда, если ты уже ступишь, то ты уже кончил дело, неправильное направление. Но когда занес ногу, и еще не ступил, сомнение появилось. Ты стоишь на одной ноге. И как не поколебаться, стоящий на одной ноге? Конечно, будешь колебаться. будешь колебаться, потому что не уверен, что ты ступаешь правильно. Кто твердо уверен, что все нормально, поршва нормальная, направление тоже правильное, он не колеблется. Он занес ногу и тут же ставит, потом другую и пошел. А кто занес ногу и остановился? И уже здесь, дорогие мои братья и сестры, нужно откровение Господне. Чтобы мы не только взяли Писание, но имели уверенность, что и Дух Святой с этим согласен. Вы знаете, что дьявол тоже очень легко может подставлять места Писания, но они будут неправильные. И он это делал неоднократно. То уже здесь для твердости шага, для твердости решений, чтобы не колебались ноги, нужен свет Божий, откровение Божие, Дух Святой. Поэтому я уже не буду говорить, даже уже 5 минут и так затянул ногу. Пусть нас Господь благословит. Возьмите в руки Библии, возьмите в руки симфонии, найдите место, которое колеблется, колеблется, и вы узнаете, что может нас колебать. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Давайте мы склоним наши колени, поблагодарим Богу за все, будем не исколеблющиеся на погибель, но будем идти прямо ступая ногами нашими, во имя Господа и для Его славы. На всякую вражью силу, чтобы, пройдя этот тяжелый жизненный путь, вместе с сонмом твоих святых, воспеть там на святом небе великие чудные дела твои. Господи Боже Вседержитель, праведный, истинный учитель твой, Царь святый, слава тебе, ты в чищении святых, ты назвал каждого из нас, ты называешь нас по имени, и мы твердо верим, мы любишь природе. Они поднесут нас этой долиной скорбей, и будут вечно определенны тобою день. Мы в чешке твоей церкви, пристанем перед лицом твоим, и Господи, в первый раз на святом небе, вместе с сонмом святым, споем эту чудесную песнь победы, песнь моей раба Божия и песнь акции, Господь, слава тебе, но ты дал нам такой прекрасный жребий. И мы сегодня благодарим тебя за прощение наших грехов. Мы благодарим Тебя за пролитую кровь. Мы славим Тебя за Твои исцеляющие руки, которые сегодня прощены над Твоим народом. Ты сегодня исцеляешь раны сердца. Ты врачуешь телесные раны, ибо Ты всемогущий Бог, назвавший нас детьми Твоими. Ты назвал нас наследниками вечного неба. Потому, Господь, если где-то, когда-то, мы согрешили перед Тобою, прости. Если, Господи, брали на себя непосильное бремя, а потом роптали, что не можем нести, прости нас, дорогой Господь, Ты нам сегодня напомнил, что наша проблема заключается в том, что мы не можем нашу проблему возложить на Тебя. Мы часто это делаем сами. Прости нас, дорогой Господь. И если когда-то был какой-то ропот, если было какое-то противление Тебе, если мы где-то обвиняли Тебя, что Господь, прости нас, но с сегодняшнего дня мы хотим довериться Тебе. Мы хотим лечь на Твои святые руки. Мы хотим исполняться Духом Святым. Мы хотим быть глашатаями Твоей вечной святой истине. И мы же тут чудесные Евангелие, как знамя, реет, Господи, в наших руках и устах. Пусть Твоя святая любовь наполнит наше сердце. Пусть церковь Твоя будет благословенна Тобою. И пусть Твоя святая любовь охватит всех нас. Пусть она умножится в отношении друг к другу. Пусть она умножится в отношении Тебя. И пусть, Господи, в жизни этой церкви, в жизни пастырей и служителей, в жизни всякого члена церкви прославится Твое великое и чудесное имя. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за слово жизни и за все Твои блага прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.